Имя. Леголас. Уровень. 25. Здоровье. 1280. Мана. 640. Энергия. 660. Выносливость. 45. Живучесть. 54. Сила духа. 32. Меткость. 25. Сила. 58. Ловкость. 56. Свободные очки. 0. Вот так мне нравится больше, хотя если честно, я пока не заметил изменений. Либо мало их, либо я в глаза долблюсь, да так как дятел дерево не долбит. Я поднялся в свою комнату и, открыв двери, я сделал шаг и упал на пол, потеряв сознание. Очнулся я от слов девушки. «Кристалл, будь чист, заиграй лучами, вся болезнь уйди с этими словами, улетай подальше от меня, и да исполнится воля моя», — повторяла Амаль. Эльфийка водила надомной руками, они были объяты приятным бледно-желтым свечением. Мне становилось легче от ее манипуляций. Она увидела, что я очнулся, но продолжала дальше водить руками. «Выжгу болезнь твою ярким огнем, больше она не вернется в твой дом, я изгоняю болезнь навсегда, пусть же исполнится воля моя», — продолжила девушка, и ее руки полыхнули огнем. Я не мог понять, что происходит, что со мной произошло. У меня было вопросов больше, чем ответов. Бля, башка болела так, будто я вчера нахуярился. Да так, что печень собрала свои вещички и, обидевшись, ушла молча. «Отчего же мне так хуево-то? Тебе сильно плохо?» — спросила девушка. «Хуево мне, с большущей буквы Х», — автитил я. «Значит, яд был сильный, как ты еще по пути домой не помер», — произнесла девушка. «Тебя когда-то успели отравить, а ты не просто не помер от этого, а еще и добрался до дома». Я открыл характеристики и просто охуел, увидев надпись «Живучесть». Один на дальше я увидел смертельный яд. «Вы отравлены ядом, он постепенно снижает живучесть, и в конце концов ты сдохнешь, как бездомная кошка в мороз». А вот это меня насмешило, если бы я мог, я бы заржал. «Бля, кто это придумал, в конце концов ты сдохнешь, как бездомная кошка, сука? Смешно, хочу смеяться, но грудь болит. Чувак, что придумал это, что, ты курил? Поделись. Так что у нас там дальше прописано, чтобы ваши характеристики вернулись в норму, исцелитесь. Это можно сделать, выпив зелье исцеления болезни, если, конечно, найдешь зелку от именно этой болезни. Ну либо шуруй, ищи лекаря, пока реально не подох». У меня на лице опять появилась безумная улыбка, как же я хотел засмеяться. Я вспомнил старый, бородатый анекдот. «Доктор, я жить буду». «Да, если не умрете». Я посмотрел на Амаль, она уже закончила свои манипуляции и сидела с уставшим лицом. «И что я жить буду?» — спросил я ее. «А смысл тебе жить?» — спросила, улыбнувшись, она. «Ты меня подъебать решила, что ли? Ахуел я. Я еще дохуя чего не сделал, того же короля не завалил, как хотел, и дочерей оставшихся не выебал. Да будешь ты жить, будешь», — засмеялась девушка. «Давай спи, как проснешься, должен быть здоровым, как тролль». «Ну спасибо, лучшего комплимента я в жизни не слыхал. Здоров как тролль, у вас что тут, быков нет? Или тролли самые здоровые твари?» Не успела моя мысль до конца дойти в мозг, как я вырубился. Очнулся я уже утром, солнце поднималось над горизонтом. Я чувствовал себя превосходно, взглянул на характеристики, я увидел заветные свои любимые циферки. Живучесть. 54. Зашибись. Я буду жить. Мне хотелось петь и танцевать. Да ладно, ладно, пизжу я как дышу. Выебать бабу я хочу. Взглянув на кровать, я увидел, что Амаль спит. И причем совсем голенькая. Я подошел к ней и достал свой член. Она повернулась и оказалась на спине, попка торчала кверху. Я сел на нее и вставил свой член в нее. Она тут же проснулась, ну да кто угодно проснется от проникновения внутрь. «И что это значит?» — начала возмущаться эльфийка. «Во-первых, ты не забыла, что ты моя, и я могу драть тебя, когда захочу», — начал я, не прекращая двигаться. «Во-вторых, это тебе своеобразное спасибо за лечение». Девушка немного покраснела и ничего не стала больше говорить. Я продолжал двигать тазом еще около 20 минут. Ну вот я кончил и вытащил член из влагалища Амаль, семя немного вырвалось наружу. Я оделся и пошел искать гнома. Нигде ни разу не встретив гнома, я заорал на весь дом: «Камир!» Он пошел к Тахиру, сказала вышедшая из кухни жена гнома: «Них для тебя подарок, отправляйся туда». «Благодарю», коротко бросил я и пошел к кузнице. Минут через 10 я стоял у кузни и вошел внутрь. Два гнома сидели возле наковальни. Они что-то обсуждали и пили из кружек. Нетрудно догадаться, что они пили. Увидев меня, Тахир вскочил и, подойдя ко мне, пожал руку. «А вот и ты, наконец-то», сказал Тахир. «Тахир, он чуть не помер от яда. Начал, Камир, поаккуратнее. Ничего, жить буду, у меня есть отличное противоядие с сиськами», усмехнувшись, ответил я. «Так зачем я вам нужен был? Тут такое дело, Леголас», начал гном. «Не хотел тебя особо беспокоить, но походу придется. Давай ближе к делу, не люблю попосту на сухую языком молоть», прервал я Тахира. «В общем, в двух сломах. Начал, Камир, сказал Тахиру, что ты можешь помочь ему, конечно, не бесплатно. Так продолжай, с этого места можно подробнее», ответил я. «В общем, Леголас, начал кузнец. Шахту, откуда я брал металл, захватили, мы почти добрались до Айриды руды. Это как раз та руда, чем эльфы торгуют. Оказывается, она у нас тоже есть, но глубже, а ушастые, как прознали это, сразу напали на шахту и хотят загробастать ее, чтобы и эту руду продать. Только она наша», прокричал последнее слово гном. «Ясно, значит, мне надо пойти и дать пиздюлей волшебных им», спросил я. «Да, именно так. Начал, Камир, только сначала тебе надо доложить об успехах королю и рассказать о нашей ситуации. Король должен выдать тебе награду, да и как раз он больше в курсе о делах шахты. А по поводу вашей оплаты», поинтересовался я. «Оба задания тебе оплатит король, но если ты освободишь шахту до того, как ушастые тронут руду», начал говорить кузнец, «лично создам тебе новую броню и оружие, и оно будет куда лучше, чем это. А то эта бронь тебе уже мала». Я кивнул и пошел назад домой, надо бы пожрать сначала. Вернувшись домой, я увидел накрытый стол. Амаль уже завтракала с хозяйкой. Я присоединился к трапезе и, закончив ее, поблагодарил хозяйку. Встав из-за стола, я направился на выход. Дойдя до ворот, я запряг коня. Запрыгнув на него, я поскакал в сторону замка. Добравшись до него, я увидел, что меня уже встречают. Гном махнул мне рукой и открыл ворота. Въезжая в них, гном сказал: «Приветствую, убийца эльфов», начал гном и, улыбнувшись, продолжил: «Никогда не думал, что так буду рад эльфу в наших рядах. Когда забухать, то пригласишь. Камера, знаешь?» — спросил я его, и он кивнул головой. «Ну вот, свободен будешь, приходи вечерком». Гном расплылся в улыбке и кивнул своей бородатой головой. Я пошел дальше. Поднявшись по лестнице, я попал внутрь замка и прошел в тронный зал. Так меня уже ожидал король гномов. Войдя в тронный зал, я увидел короля, у него было раздраженное лицо. Он бросил на меня короткий взгляд и заговорил: «Леголас, я очень рад, что ты пришел», начал он. «Нас настали хмурые дни, эльфы прознали, что мы обнаружили минерал Айрид. Нужно вернуть шахту. Прикинь, я в курсе», перебил я его. «Говори, где эта хуйня находится», и я пошел. «На востоке от замка, буквально полчаса пути», ответил мне король. Я развернулся и, не попрощавшись, пошел на выход. Подойдя к дверям, я оглянулся на короля и произнес: «Слышь, я тут вспомнил», начал я. «Кто-то мне обещал награду за то, что я вырежу эльфов». «А-а-а-а», удивился Албус. «Чё зенки выпучил борода в короне?» Наехал я на короля. «Награду гони, а не то хуй тебе вместо шахты». «Ах, да точно, награда». Король сделал взгляд, будто что-то вспоминал. «Может, ты получишь награду сразу за два задания, чтоб ты меня наебал». «Ну уж нет, гони награду сейчас». Наехал я на Албуса. Король пребывал в ахуевшем ступоре от услышанного наезда. В душе я угорал над ним, видимо, никто не смеет так разговаривать с королем, а тем более наезжать на него в таком темпе. У короля гномов постепенно расширились глаза, Видно, охуел он конкретно. Король, подняв руку, сделал щелчок пальцами, и в боковую дверь вошел слуга. У него в руках была походная сумка, она напомнила мне вещмешок времен войны. Вручив мне его, слуга удалился. Король взглянул на меня и махнул рукой, его жест прямо говорил «уебывай». Я натянул на себя убнутую улыбку и вышел из зала. Сев на коня, я направился в сторону востока. По словам бородача, там находилась шахта, вопрос, как я узнаю нужную. Хотя ответ пришел сам, вокруг ходят полупидры. Отъехав от замка, я открыл мешок и увидел там 100 золотых монет и какое-то зелье. Хотя может быть и не зелье, может бухлишка из запасов короля. Я решил не использовать его, привязав мешок к коню и поскакал дальше. На пути было спокойно, доехал я быстро и привязав коня к дереву, я пошел дальше пешком. Пройдя около 5 минут, я наткнулся на углубление в земле, у которого терли свою шкуру 3 эльфов. Я вышел из кустов, и эльфы, увидев меня, тут же приготовились к бою. Да бля я, опять. У меня что на ебале написано «бей меня»? Или это работает титул как-то? Надо будет поинтересоваться, только у кого? Точно, Амаль. Из мыслей меня вывел приближающийся жар к лицу, я очнулся и, увидев перед своим лицом огненный шар, легонько так охуел и упал на землю. Повезло же, фак, надо переставать думать перед боем, а то ебать буду не я, а уже меня. Поднявшись на ноги, я решил, что первым ляжет отдохнуть маг. Выхватив клинки из ножен, я сорвался на мага, который готовил уже следующий шарик. Вот до мага остается пару шагов, и меня разворачивает к эльфу войну, его щит излучает слабое свечение, как прошлый раз. Мне хочется убить его, и плевал я на остальных. Сука, это ж танк. Пока я его не прикончу, хер завалю другого. Хуево. Уклонившись от огненного шара и подбежав к танку, я нанес удар, но он блокировал его щитом и сказал: «Хрен тебе, убийца эльфов, да я тебя на шашлык пущу». Оскалился я в безумной улыбке. Танк занес меч для удара, но я успел подставить клинки и блокировал удар. Система выдала оповещение, походу блок поднял. А мое плечо звякнула стрела, стрела, вот же мудозвон. Как же хорошо, что даже у такой легкой брони есть места, которые защищены от некоторых ударов. Щит продолжал испускать блеклый свет, а я старался пробить танка. Сука, я не могу найти брешь в его защите. Мне что стоит попытаться ударить в лицо? Надо заставить его опустить щит. Внимание, вопрос на миллион. Как заставить танка опустить свой щит? У вас нет подсказок, ибо вы их уже проебали. Мне в ногу попала стрела. Ах ты ж сучера ушастая. Ты в курсе, что это больно? Нет. Так я тебе это устрою. Бля, почему так жарко затылку? Фак, я забыл про мага. Быстро пригнувшись, я увидел, как танк словил огненную стрелу прямо в рожу. Да сучечка, опускай свою юбочку. Тьфу ты, блять, щит, точнее свой опускай. Танк опустил свою защиту от такой подставы, и я врезал ему клинком в разрез глазницы. Кровь хлынула на клинок, и часть попала на мои доспехи. Обернувшись и глядя прямо на оставшихся магов, я натянул улыбку маньяка и медленно пошел на мага. Он отшатнулся и, зацепившись ногой об корень, рухнул на жопу. Лучник пустил очередную стрелу, но я успел увернуться от ее траектории полета. Маг соскочил на ноги и, быстро замахав руками, он пустил в меня огненный шарик. Я без проблем сделал перекат и оказался у ног эльфийского мага. Ударом апперкота клинком я прошиб ему голову насквозь. На кончике клинка остался кусочек его мозгов. Из его головы хлынул фонтан крови, окатив все вокруг в алый цвет. Я развернулся на лучника, тот стоял раком и блевал на землю. Фу, блять. Я отправился к лучнику, фак, нога дала о себе знать. Я сломал стрелу и вытащил ее из ноги. Доковылял к нему, я ударил его ногой и перевел в лежачее положение. Воткнув ему клинки ушей в форме креста, я подошел и вытащил из колчана несколько стрел. «Ты сам получал стрелу куда-либо в тело?» — спросил я его. Эльф мотнул легонько головой из стороны в сторону, и я продолжил свой монолог. «Ну, значит, получишь». С этими словами я вогнал первую стрелу ему в плечо. Эльф скривился от боли. Я улыбнулся своей самой любимой улыбкой маньяка-садиста и вонзил ему вторую стрелу в колено. «Не быть тебе больше путешественником, не будет тебя вести дорога приключений». Эльф держался молодцом, только кривился и не орал, как резаная свинья. Я вогнал ему третью стрелу в печень, у лучника пошла кровь через рот. Через пару мгновений он скончался. Система опять булькнула, я решил глянуть, что это такое пришло. Вам выдано достижение. Садист. Один уровень. Интересненько, очень даже интересно получается. Я забрал свои клинки и направился вглубь шахты. Войдя в нее, я увидел эльфов в черных робах и кирками. Увидав меня, они выронили кирки из рук, а коленки их затряслись похлеще, чем земля при землетрясении в 10 баллов. А ну съебались в ужасе страха, либо всех в шашлык порубаю. Крикнул я. Эльфы сорвались на бег, кто куда, в хаотичном порядке выбегая из шахты. Мда, это было легко. Из глубины тихой шахты я услышал едва различимые голоса. Я решил проведать этих долбящихся в уши долбоящеров. Я начал спускаться все ниже и ниже, напевая под нос себе песенку. Шел парень не спеша, с ключом на 32. Тут из-за угла подошла к нему шпана. Завернув за угол, я увидел двух эльфов в доспехах. Они переливались бледно-зеленым цветом. Один из них был в шлеме и называл второго капитаном. ХММ, очередная недостража. Заебали, ну что поделать. Я выхватил клинки из ножен и зашагал к ним. Эльфы, увидев меня, немного напряглись, но не рвали бездумно в бой. Они стояли и изучали меня, а я их. Тут эльф без шлема заговорил. Что тебе тут нужно? Уходи, и все останутся живы. Увы, не выйдет, ответил я ему. Охрана уже на отдыхе, а работники ушли в отпуск. Причем кто куда. Эльф немного изменился в лице, видимо, чутко охуел. Ну ничего, я не буду его судить за это. Охуел и охуел с кем не бывает. В этот момент заговорил второй. Что ты имеешь в виду? То и имею. Охрану я прирезал на шаурму, как собака, работяги сыбались в закат. Ухмыльнулся я. Капитан, может быть, тогда сделаем королю подарок? Спросил эльф в шлеме. Дерзай. Начал капитан. Покажем ему, что умеем. Закончив свою фразу, второй эльф скинул с себя доспехи. Он что, бессмертный типа? Ну ладно, раз хочет поведать дедушку, я устрою ему это. Я подарю тебе билет на экспресс. Тут эльф сорвался ко мне, обнажив двуручный меч. Я скрестил клинки и блокировал удар, тут же эльф начал заносить меч для нового удара. Я рубанул его по рукам и груди, но раны тут же затянулись. Что за нах? Я обратил внимание на эльфа без шлема, он махал руками в разные стороны, и его руки были объяты белым свечением. Понятненько, хиллер значит. Ну ладно, хуй тебе в гланды. Я вогнал клинок эльфу в сердце и шею, но он не упал. Его раны вновь затянулись, да что за нахуй, от такого любовь загнется, бесполезно, заорал хиллер, тебе не победить его, пока я жив, а меня не убить, пока жив он, вы что, реальные пидорасы, спросил я, голубая парочка, да я вас сейчас с обоих превращу в голубой порошочек для папы Смурфа. Я запустил клинок в хиллера, пока он вылечивал пробитое только что сердце слуги, тот пропустил мой клинок и поймал его горлом. У капитана пошла кровь ртом, и из горла била струя алой жидкости. Пропиздились вы, ребятки. А вы знаете, что делают с пиздоболом? Нет, а я сейчас расскажу. Проговорил я. Эльф окончательно ёбнулся башкой и начал махать мечом как попало. Несколько раз он меня задел, а я задел его. Непривычно мне без второго клинка, однако. Эльфу нанес пару режущих ударов по рукам, это дало мне замедлить его удары. Но я все равно получил пару ударов по телу. Также у меня болталась сломанная кисть левой руки. Нога была пробита, мало того, что стрелой, так и этот ушлепок отрубил мне мизинец. Конечно, теперь я не буду биться о шкафы и прочую херню. Но бля, больно так-то. Я нанес последний удар в сердце, но эльф успел вонзить свой полуторник в мой живот. Мечник упал на землю, мой клинок торчал из его груди и застрял между ребер, за счет этого я не упал на землю, а просто висел в воздухе. Я, опираясь рукой на свой клинок, а телом на клинок эльфа, был безвольной тушкой. Я истекал кровью, она бежала по полуторнику на руку эльфа, а с ней уже на землю. Если бы он не снял доспехи, выебываясь передо мной, то мог бы и победить. Особенно при поддержке Хиллера, самоуверенный кусок ушастого дерьма. Я потерял сознание, передо мной оказался лишь бесконечный океан тьмы и пустоты. Все тело болит, моя кровь больше не сочится через раны. Особенно капец как болит задница, такое ощущение, что меня в жопу ебли. Полуторник эльфа не мешает лежать на чем-то мягком, моего клинка также нет. Я вижу небольшой сгусток света вдали тьмы. Что это? Мне конец, я труп. Свет начал приближаться ко мне и ударил в грудь. Я почувствовал тепло, дальше появились сотни этих огней. Они были мое тело с разных сторон, не выбирая места, они были куда придется. Кто в лицо, а кто по яйцам. Наконец я открыл глаза и яркий свет ослепил меня, блицкое солнце. Ёбаный фонарь. Глаза привыкли к солнечному свету и я обнаружил, что рядом со мной стоят пара гномов с эльфийкой. Это были Камир, Тахир и Амаль. Гномы радостно улыбались, а Амаль выглядела уставшей. Она опять вытащила меня из жопы, значит чуть не сдох. Я открыл характеристику. Имя. Леголас. Уровень. 30. Здоровье. 1280. Мана. 640. Энергия. 660. Выносливость. 51. Живучесть. 62. Сила духа. 34. Меткость. 25. Сила. 68. Ловкость. 64. Свободные очки. 25. Титул. Герой. Возможность роста характеристик без очков навыка. Ранг. Адепт. Вы начали хоть что-то из себя представлять. Другие больше не считают вас куском говна. Навыки. Легкая броня. 9 уровень. Владение парным оружием. 11 уровень. Блокирование. 5 уровень. Верховая езда. 3 уровень. Острый слух. 2 уровень. Бдительность. 3 уровень. Второстепенные навыки и достижения. Доминант. 2 уровень. Ублажатель дам. 5 уровень. Подстилка смерти. 1 уровень. Чё еще за подстилка смерти? Не понял. Достижение. Подстилка смерти. Вы почти погибли и смерть вас трахнула, да вы ебла как только хотела. Первое время у вас побалит жопа, а так ты получаешь плюсик в размере плюс 5 к живучески. Конечно, смерть хочет и дальше вас ебать, но кто спорит с ебнутой смертью? Живучесть значит живучесть. Такс, походу описания игры подстаиваются под меня, чтоб я все понимал. Либо кто это придумал, тот еще нарик. По-любому курнул спайса, дальше занюхнул кокса и закончил все это крокодилом в вену. Эх, больные вы ублюдки. И нахуй я в игру эту полез? Кто меня просил? Хотя есть свои плюсы. Пока Амаль меня лечила, гномы пошли проверять шахту. Я поднял руку и положил на голову эльфийки. Она посмотрела на меня и хотела что-то сказать, но я ее перебил и начал наклонять голову к члену. «Соси», — сказал я. «Не спорь со мной. Давай доставай и начинай наяривать». Эльфийка не стала сопротивляться, она стащила немного мои легкие доспехи и штаны. Достав член, она взяла его в рот и начала делать глубокий миньет. Когда дело подходило к концу и я почти кончил, появились гномы. Я ж говорил, что он живучий. Начал Камир. Вон уже эльфийку долбит. И правда живуч, ответил Тахир. Леголас, заканчивай быстрее. «Нам еще возвращаться к королю и с тобой бухать. У меня подарок есть для тебя, как и обещал». Эльфийка попыталась поднять голову, но я схватил ее за волосы и заставил продолжить дело. Амаль была вся красная от смущения, но меня это не волновало, я ебал ее в рот, и вот успешно кончив ей в ротик, я отпустил девушку. Она резко подняла голову и кашлянула, выплевывая сперму. Я поднялся на ноги, все тело ломило, но я с горем дошел до коня и мы поехали к королю Албусу, что этот бородатый опять хочет. Добравшись до замка, я рухнул с коня. Меня успел подхватить Камир и мы пошли в замок. Войдя к королю, он тут же вскочил на ноги и, направляясь к нам, заговорил. «Ну, наконец-то вы тут, Леголас. Молодец, Ты смог выполнить мои поручения, прими эту скромную награду. Только король сказал о награде, как к нам вошел слуга с мешком. Я сразу открыл его и немного прихуел. Хотя это еще ласково сказано. В мешке лежало около 1000 золотых и каких-то 2 свитка. А теперь можете идти, друзья. Продолжил эльф. Если что-то понадобится, я пришлю гонца. Мы вышли из зала и, сев на коня, поскакали в сторону деревни. Ну что, нажремся? Спросил Тахир. Ты только подарок подгони сразу. Сказал я. Там надо его доделывать еще, так что послезавтра все будет готово. Ответил мне кузнец. То есть, ты предлагаешь мне до послезавтра в деревне дрочить? Спросил я. Амаль глянула на меня с подозрением, что я за это время ее выебу всю и полностью. Доехав до деревни, Камир начал раздавать указания. Амаль, едешь домой и говоришь жене моей, чтоб мясо приготовила. Леголас отдыхать. А мы поехали за выпивкой. Амаль кивнула головой, и мы направились в сторону дома, а гномы пошли в сторону кузнеца. Мда, опять набухаемся, хороша жизнь. Войдя в дом, я отправился на свою не особо мигную койку, а эльфийка пошла искать хозяйку. Я лег на кровать и уснул. Мне снился сон, я вхожу в какое-то помещение подобие трактира. Снимаю комнату, вхожу в нее, а там сидит эльфийка, которая что-то орет и хочет меня прирезать. В этот момент меня вырвал из сна крик Камира. «Спускайся!» Первое мясо почти дожарилось. Кричал гном. Я спустился и вышел во внутренний двор. Там сидели 2 гнома и эльфийка. Сев в кресло, я взял кусок мяса и запихал его в рот. Мне вручили кружку с элем, и я залпом опустошил ее. Мне обновили напиток, и я отпил половину, взял еще кусок мяса. Хотелось жрать, спать и кого-нибудь ебать. Как эти 3 вещи между собой переплетутся, я не знаю. Только если сделать по порядку в форме ЖЭС. Посидев так несколько часов, мы выпили пару бочонков эля и съели кабанчика. Мы разговаривали не о чем, о том, как все у меня прошло, что король мне подогнал и прочее. Гномы пошли в дом, я, подняв эльфийку, потащил ее в комнату. Вот мы пожрали, сейчас выебем эльфийку и спать. Замечательная жизнь, однако. Глава 4. Вторая дочь короля и новые приключения. Я положил эльфийку на кровать и уже подумывал отодрать ее по полной программе. Но у меня появилось другое чувство. Знаете, когда нажрался, приходил желание продолжения банкета. Вот у меня было именно оно. Я вышел из дома и направился в неизвестном направлении. Очнулся я в неизвестной мне комнате. Вокруг ничего не было, кроме дверей и кровати. Увидел мешочек и, заглянув туда, я обнаружил 1000 золотых. Я просрал 100 монет, я решил выйти из этой комнаты, и моему взору предстал коридор со спуском вниз. Спустившись, я обнаружил, что это трактир, за стойкой стоял человек. Первый человек, что я вижу. Подойдя к нему, я поинтересовался, что было со мной. Ты пришел около полуночи и, взяв выпивки на 50 золотых, сел вон за тот стол. Он указал на стол в углу. Закончив с выпивкой, около 3 ночи взял комнату и еще выпивки. В общей сумме ты потратил 100 золотых. Понятно, спасибо. Ответил я и направился обратно в свою комнату. Поднявшись по лестнице, я понял, что забыл, из какой комнаты я вышел. Так вроде вот это моя. Ввалившись в комнату, я обнаружил только что проснувшуюся эльфийку. Вау, вот это подарок. Я хотел выйти из комнаты, извинившись. Но эльфийка соскочила с кровати и, схватив меч, пошла на меня со словами. «Не ожидала я тебя встретить, убийца, сейчас ты ответишь за все». Начала эльфийку и, замахнувшись мечом, сказала. «Отомщу за свою сестру. Ух ты! Моя мечта исполняется, дочка ушастого короля. Сейчас я тебя буду ебать». Уклонившись от удара мечом, я ударил ей по руке, и меч выпал на пол. Она хотела поднять его, но в этот момент я подхватил эльфийку и бросил на кровать. Сев на эльфийку, я начал срывать ее блузку. Порвав ее, я отпустил ее руки из-под ног и, связав их, приковал эльфийку к кровати покрепче. Теперь никуда не денется, я спустил с нее тонкие штаны и ее трусики. Закинув ноги ей за голову, я достал свой член и вставил его полностью ей в анал. Эльфийка заорала, что есть силы. Через несколько секунд в комнату ввалились двое эльфов. Я посмотрел на них безумной улыбкой. «Ну нафиг», — сказал молодой эльф и вышел из комнаты. «Ты чего?» — одернул его старший. «Не ну ты видел?» — спросил он. «Это же убийца эльфов». Они скрылись за дверьми, младшему, видимо, промыли мозг. Они снова вошли в комнату с оголенными мечами. Вытащив член из задницы эльфийки, я подхватил ее меч и накинулся на молодого. Занося меч для удара, он поставил блок, но я сменил траекторию движения меча и отрубил ему голову. «Ну что поделать, что я тебя наебал? Бугага!» Старший эльф кинулся на меня, но я, увернувшись, всадил ему меч в спину. Он рухнул на пол, его голова лежала на кровати. Девушка заплакала, я толкнул тело ногой, и оно полностью оказалось на полу. Отбросив меч, я снова залез на эльфийку. «Значит, ты сестра Эльвии?» — спросил я ее и вставил член ей в рот. «Давай начнем так же, как с твоей сестренкой, посмотрим, насколько ты хороша в этом». Я начал толкать свой член все глубже и глубже, до тех пор, пока мои яйца не оказались уперты в подбородок эльфийки. У нее потекли слезы, а я продолжил двигать бедрами, доставая член на пару сантиметров и заталкивая его обратно. Через минут пять я достал свой член изо рта девушки, и спустившись в район ног, я закинул их за голову и вогнал член снова в зад эльфийки. Рот, подбородок и немного груди были в слюнях. Я начал быстро двигать тазом, в жестокой форме насиловать в задницу дочь короля. Она плакала и орала от боли. Эх, слишком узкая задница. Быстро кончу. Но мне никто не запрещает ебать ее несколько раз. Хватит, пожалуйста, просто убей меня, сказала сквозь слезы девушка. Ну уж нет, ответил я ей. Убивать я тебя не собираюсь, а вот отъебать за милую душу. Тогда почему ты убил мою сестру? Спросила эльфийка, надрываясь. Не хотел я ее убивать. Она просто сделала мне миньет и накинулась на меня. Я не виноват, что она налетела на клинок, ответил я, резко запив хуф член в задницу. Эльфийка закричала. Через несколько минут я кончил ей в задницу и вытащил член. Сперма начала стекать на кровать. Я скинул ноги обратно на кровать, и теперь эльф лежала на кровати полностью. Я сел ей на живот и начал гонять свой член между ее грудями четвертого размера. Эльфийка смотрела на меня с отвращением. Через пять минут я кончил ей на лицо. Засунув член снова ей в рот, я смочил его слюной эльфийки. Снова закинув ноги ей за голову, я с трудом вставил ей в киску. Она закричала, а вокруг моего члена появилось пару капель крови. Охуеть, она девственница. Я был немного в шоке, но продолжил трахать эльфийку. На этот раз не так жестоко, как взад. Я же не полнейший мудак. Как-никак это ее первый раз. Закончив свое дело, я кончил в нее и не спешил доставать член. Я взял кусок блузки и, вытерев ей рот, я поцеловал ее. Вытащил член и, поднявшись, оделся и направился во свояси. Эльфийку я оставил связанную и всю в семени. Я вышел из комнаты и отправился вниз. «Как добраться до короля гномов?» — спросил я у бармена. «2 часа на северо-запад», — ответил мужик. Я кивнул головой и пошел на выход. Выйдя из трактира, я увидел, что он находится посреди леса. Направившись туда, куда послали, я шел быстро. Хотелось быстрее прийти домой. Вот идя уже час, я наткнулся на человека. «Здравствуй, путник», — начал человек. «И тебе не сдохнуть», — ответил я без настроения. «Не желаешь ли приобрести товары?» — спросил он меня. «И что ты предлагаешь?» — поинтересовался я в ответ. «Еда, напитки, а также карты материка, ну еще есть пару клинков», — ответил мне торговец. «Давай карту и пару клинков», — сказал я, доставая кошель. «Сколь с меня?» 20 золотых за клинки и 1 за карту», — проговорил он, доставая товар из тележки. Я отдал ему 21 золотой, и того осталось 979 золотых. «Пока что я богат». Взяв клинки, я прицепил их к поясу. Я стал сразу же спокойнее. Попрощавшись с торговцем, я открыл карту. «Неплохо, неплохо. Теперь у меня хоть карта есть, и можно прикинуть, где я могу быть и где что находиться. Как сказал торговец, красные линии – это граница, синие – безопасный путь для всех особей, а черные квадраты – это главный замок королевства. Я, получается, был на границе гномов и людей. Вот почему тут был человек главным, а в зале спокойно пили эльфы и гномы. Конечно, не считая того, что я выебал принцессу. Бугага. Я направился дальше, и через 40 минут я уже увидел деревню. Войдя в нее, ко мне сразу подошел Камир. Ты где пропадал? Еще и клинки нашел какие-то. Да вот веселье захотелось, вот я и пошел на жопу приключения искать. Ответил я ему. И что нашел? Спросил меня гном. А как же, нашел. Начал я. Не только приключений нашел, но и вторую дочь короля. У гнома расширились глаза, и он засмеялся. Просмеявшись минут 10, он все же успокоился. К нам подошел Тахир. Опять веселишь Камира? Спросил кузнец. Пойдем, я закончил твой доспех, а позже выпьем за обновку и меня заодно повеселишь. Я кивнул и зашагал за кузнецом к нему. Камир поплелся за нами. Ему также было интересно, что случилось дальше. Зайдя в кузницу, я сел на кресло. Тахир ушел за доспехами. Вернулся через 5 минут и вручил мне доспехи и клинки. Они излучали слабое зеленоватое свечение. Доспехи я одел сразу. Они сидели как влитые. Я открыл их характеристику. Доспехи лесного воина. Плюс 15 живучесть. Плюс 15 выносливость. Плюс 15 скрытность. Плюс 15 ловкость. Регенерация. Если вы находитесь в лесу и на вас эти доспехи, ваша регенерация повышается на 50%. Малая починка. На доспехах не остается малых трещин и царапин. Открыв характеристику клинков, я был приятно удивлен. Клинки стража леса. Плюс 30 силы. Плюс 30 ловкости. Плюс 20 меткости. Удар требует меньше от владельца, вы можете наносить большее количество ударов. Закрыв характеристики брони, я открыл свою панель взглянуть, как я выгляжу. Имя. Леголас. Уровень. 30. Здоровье. 1740. Мана. 640. Энергия. 820. Выносливость. 66. Живучесть. 77. Сила духа. 34. Меткость. 40. Сила. 98. Ловкость. 99. Скрытность. 15. Свободные очки. 25. Титул. Герой. Возможность роста характеристик без очков навыка. Ранг. Адепт. Вы начали хоть что-то из себя представлять. Другие больше не считают вас куском говна. Навыки. Легкая броня. 12 уровень. Владение парным оружием. 19 уровень. Блокирование. 9 уровень. Верховая езда. 7 уровень. Острый слух. 4 уровень. Бдительность. 5 уровень. Второстепенные навыки и достижения. Доминант. 6 уровень. Ублажатель дам. 6 уровень. Подстилка смерти. 1 уровень. Я смотрел на свои цифры и приятно радовался. Я расту. Расту, мать вашу. Из моих мыслей меня опять вырвали. На этот раз 2 гнома, которые одновременно задали мне вопрос. Ну так что было? Да что было, ничего такого. Тахир нахмурился, но после слов Камира ехидно улыбнулся. Ты ж сам сказал, что встретил вторую дочь короля эльфов. Сказал Камир. Леголас, рассказывай, будем считать, что это плата за мои доспехи. Сказа кузнец. А ты не охуел ли? Спросил я гнома. Твои доспехи — это спасибо за то, что я шахту вам вернул. Вообще охуели что ли? Наебать меня вздумали. Да ладно, успокойся, сказал Камир. Расскажи лучше, что было. Да ничего не было, вчера захотелось еще выпить, пошел гулять. Наткнулся на трактир, нажрался как последний алкаш и завалился спать. Поутру перепутал комнату и зашел к эльфийке, которая оказалась сестрой Эльвии. А раз сестра, значит и дочь короля, ну она хотела порешить меня. Потом 2 прибежали стражников, ну я их завалил, а бабу на хую вертел, девственности лишил. Рассказал я гномам. Протянул Тахир. Мда, Леголас, теперь тебе лучше вообще не пересекаться с эльфами. И никогда не соваться в ним во владение. Сказал Камир. Это еще почему? Охуел я от его слов. Потому что лишение девственности эльфийки уже преступление. Это может только ее муж, а лишение девственности принцессы тебя вообще сразу же должны убить на месте. Теперь на тебя откроется настоящая охота, ты опозорил короля дважды. Убил его младшую дочь и лишил девственности среднюю. Единственный шанс избежать смерти – это убить всех эльфов в мире, либо стать королем одного из царств и взять эту эльфийку себе в жены. Но не факт, что король согласится на это, а не просто пойдет на тебя войной, — ответил мне гном. Пиздец подкрался незаметно, а где, интересно, первую дочь найти? Слушай, Камир, — начал я, — где найти первую дочь короля? Ты что, и ее хочешь трахнуть? — спросил гном с ноткой охуевания в глазах. Ага, именно так, — улыбаясь, ответил я. Она всегда находится в замке, сидит вечно с папиком. Она же следующий правитель, — ответил мне Тахир. Вот как, значит, чтобы мне ее поебать, надо пробиться в замок, — спросил я. Именно так, Леголас, — кивнул мне гном. Ну, я все равно хотел завалить короля, так что вот еще один повод наведаться в замок. Но для начала нужно прокачаться. Слушайте, мужики, а где можно прокачаться нормально? — спросил я гномов. В Троллих горах, там зверье доходит до 100 уровня. Но самое главное, чтобы тролли тебя не прибили, они там все поголовно 100+ уровни. Да эльфов они не особо жалуют, — ответил мне Камир. Так на мне же метка ваша, — начал я. Разве нет? Нет, тебе нужно выполнить еще одно задание короля, и тогда на тебя будет повешена метка друг гномов, — ответил мне гном. Кстати, тебя как раз король хотел видеть. Я кивнул и направился на выход. Пройдя уже известным маршрутом, я направился к конюшне взять коня. Запрыгнув на лошадь, я поскакал к Албусу. Подъехав к воротам, я увидел того гмана, что хотел забухать с нами. «Ты чего не явился-то?» — спросил я его. «Да дежурство», — ответил он мне. «Потом как-нибудь выпьем обязательно». Я слез с коня и направился к королю. Войдя в зал, я увидел короля и рядом стоящего эльфа. «Ахуеть! Леголас! Тебе бросают вызов!» — начал король. «Этот эльф просил меня о поединке с тобой. По правилам такого поединка я решаю твое согласие. Вы будете сражаться завтра поутру. Заебись! Давай сначала поговорим, нам выделили покой, Леголас!» — произнес эльф и пригласил меня пройти с ним. Пройдя за ним и войдя в комнату, я задал ему вопрос. «Зачем ты хочешь говорить со мной? Я герой, как и ты. Только у нас есть отличие. Скажи, что ты знаешь о режиме полного погружения?» — спросил меня эльф. «Да ничего, кроме того, что я тут застрял», — ответил я. «Не совсем так, ты не застрял, а погрузился. Я один из разработчиков этого режима. Для того, чтобы выйти из игры, тебе нужно достичь определенной цели. Эта цель — стать королем всех 4 королевств. Эльфов, гномов, людей и троллей. Это можно сделать по-разному, и когда ты добьешься этой цели, все игроки получать возможность выйти из нее. На данный момент нас в игре 5. Я и 3 тестера, ну и еще каким-то макаром появился ты. Ты можешь попытаться стать одним королем, либо можешь просто жить и ждать, пока один из тестеров не станет королем. Тут ты не сможешь умереть. При смерти ты просто теряешь сознание и просыпаешься через 10 часов. Если, конечно, тебя не исцелят, и да ты получаешь достижение при смерти», — говорил эльф. «Подстилка смерти», — перебил я его. «О, ты уже получил его. Не правда ли классное название? Я сам его придумал», — улыбнувшись, сказал эльф. «Так вот, из-за того, что ты тут натворил, король дает задание на твое убийство. И пока тестеры не успели его взять, а я его забрал, теперь его никто не сможет получить. Но нам придется сразиться, неважно кто победит, поддаваться я, конечно, не буду. Я могу показать тебе свои характеристики и сделаю это. У меня нет привилегий как разработчика. Я такой же игрок, просто я слежу за другими». Парень застыл, и у меня перед глазами выплыло окно с характеристиками. Имя: Синдрин. Уровень: 140. Здоровье: 17520. Мана: 4500. Энергия: 8200. Выносливость: 825. Живучесть. 881. Сила духа. 455. Меткость. 400. Сила. 980. Ловкость. 1200. Скрытность. 350. Свободные очки. 10. Титул. Герой. Возможность роста характеристик без очков навыка.